Я не отказался прямо сражаться в его войне, но и бесплатно я этого делать не буду. Я уже получу знания гномов в обмен на первую услугу, заключающуюся в том, чтобы прокрасться в царство к другим богам. Это будет проще простого даже без моей космической энергии. Знания гномов будут большим подспорьем, чтобы полностью овладеть нашим оружием. И если мать лучше всех накладывает чары, то гномы знают, как на самом деле создать оружие, достаточно хорошее, чтобы нанести вред небожителям, без какого-либо внешнего катализатора. Я помню, что Йернбьорн, оружие из асгардской стали, даже не поцарапал броню апокалипсиса, но Мьёльнир пробил голову Экзитару, самому большому и самому крутому Целестиалу. Что касается второй услуги, борьбы с врагами Асгарда, то тут дело обстоит сложнее. Я отец неба, и у меня есть возможность стать сильнее самого Тора, но это только в том случае, если я улучшу себя с помощью своей магии, или магии Андалака, или моей космической энергии, но это само собой разумеется. Так что, поехав туда, я могу нарушить какие-то негласные законы. Вот почему я запросил такую высокую цену. Кроме того, это вопрос моей жизни, ради выживания Асгарда или, может быть, уничтожения, но на их условиях. Какой бы у них ни был план, я узнаю об этом только в Асгарде. Я обязательно передам ваше послание повелителю Одину. Когда вас ждать в Асгарде? Локи встал, стряхивая пыль со своей одежды. Когда вы будете готовы действовать? Спросил я в ответ. Тор в настоящее время отсутствует, ответил Локи, и вернется через 2 недели, в зависимости от того, как пойдет его миссия. Нам еще нужно найти царство богов над богами, поэтому мы были бы признательны, если бы вы появились у нас в течение этой недели. У нас достаточно времени, чтобы подготовиться к неизбежному. Я кивнул и создал для Локи портал на землю. Хорошо, я буду на земле через 7 дней и позову Хеймдалля. Локи телепортировался на Индук и ждал, пока я приведу его сюда, так что я окажу им ту же любезность, не телепортируюсь прямо в Асгард. Локи вновь поклонился, неожиданно выказывая искреннее уважение, и собрался уходить. Однако в последний момент он остановился и повернулся ко мне. «В вашем королевстве сейчас всего 3 бога, верно? Вы и ваши королевы?» — спросил он. Нахмурившись, я задумался, к чему он ведет, и кивнул. «Да, 3, но они не мои королевы. Мы 3 высших бога Андалака, и здесь нет других богов. А что, у меня есть предложение, взаимовыгодное предложение?» Локи улыбнулся так, что я сразу насторожился. «Я не сделаю тебя богом Андалака, Локи, что бы ты ни предложил», — резко отрезал я, прежде чем он успел что-то предложить. Этот поворот в разговоре уже вызвал у меня неприятные ощущения. «О, но я никогда не говорил, что хочу предложить Андалаку именно себя», — сказал Локи, улыбаясь еще шире. «Давай», — я понял, чего он хочет, но не мог в это поверить, и я выслушал предложение Локи. Не могу сказать, что даже с помощью своих видений мог бы это предсказать. А что вы бы сделали? Глава 58. Разговор. После того, как Локи перебрался из Андалака на землю, я в течение нескольких минут молча обдумывал его предложение. Но в первую очередь я убедился, что Локи не оставил никаких сюрпризов. Я не сомневался, что он наложит какое-нибудь шпионское заклинание, но, к счастью, ничего такого не было. Через несколько минут в тронный зал вошла Кали. Манаси с ней не было. Она встала прямо передо мной. Несомненно, она наблюдала за встречей, поэтому я просто молчал, размышляя. «Как ты думаешь, один сдержит слово Локи?» «Судя по тому, что я слышала, Локи ему не очень нравится», — спросила Кали. «Асгард и один, для них главное – честь. Локи расскажет Одину о наших условиях, и у него не будет иного выбора, кроме как принять их. Его честь потребует этого. Хотя он определенно не хочет делиться знаниями Асгарда, даже с другими богами», — вздохнул я, глядя на нее и потер лоб. «А предложение Локи ты собираешься принять?» — продолжила расспрашивать Кали. «Я склоняюсь к этому», — ответил я, наблюдая за лицом Кали. «Она не одобряет моего решения. Сколько у него детей? Я немного о нем знаю. Сейчас у него 5 детей. Пхила, Фенрир Йормунгандрат Йотунской великанши Ангрбады, Вали от его жены Сигюны Слипнир, конь Одина. Был еще один, Нарфи, который погиб от рук Вали из-за интрикасов. Но, насколько я знаю Локи, Нарфи наверняка жив, только уже в Мидгарде. А Слипнира даже Локи не причисляет к своим детям», — объяснил я, вспоминая уроки мамы. «Нарфи определенно был жив. Можно что угодно говорить о Локи, но он любит своих детей. И даже если трое его детей от Ангабады не могут смотреть ему в глаза, они тоже любят его и других своих братьев и сестер. Дети-монстры должны держаться вместе. Если бы Лаки попросил, Пхила без вопросов воскресила бы Нарфи, а Лаки спрятал бы его на земле. Кали вздохнула и сделала шаг вперед. Положив руку мне на колено, она сказала: «Не позволяй своему сочувствию к детям Лаки затмить его собственные недостатки. Мы знаем, что он ударит тебя ножом в спину, как только представится возможность». Немного помолчав, она добавила: «Как думаешь, дети согласятся на это предложение?» Я фыркнул, потому что в это трудно поверить. «Пхила, Йормунгандр и Фенрир твердо выступают против Асгарда в грядущей войне. Я думаю, Йормунгандр согласится с планом Лаки, если я предоставлю ему свободу и пообещаю не привязывать его к одному месту, а вот двое других определенно не согласятся. Что касается Вали и Нарфи, я понятия не имею. Я не думаю, что кто-то, кроме Лаки или, возможно, Сигюн, вообще знает, где они. Слипнир недостаточно умен, чтобы принять решение, но один не даст ему пропасть». Пожав плечами, я продолжил: «В любом случае это не имеет значения. Если кто-то из его детей согласится с планом, я дам им убежище и защищу их от Рагнарока. Но они либо будут поступать по-моему, либо умрут». Кали кивнула, принимая ответ, и я увидел на ее лице легкое удовлетворение. «Ты еще о чем-то хочешь поговорить?» – спросил я. Кали посмотрела на меня и без всякого предупреждения обхватила мое лицо и поцеловала в губы. Целую секунду я плыл по течению, отвечая на поцелуй, но потом перед моими закрытыми глазами мелькнуло неодобрительное лицо Чхай. «Остановись, Кали, пожалуйста», — попросил я, твердо, но нежно отталкивая ее. Кали прекратила попытки надавить на меня и слегка отодвинулась. Глядя мне в глаза, она забралась ко мне на колени и спросила: «Ты любишь ее?» «Да», — ответил я. Ее глаза наполнились слезами. «Я люблю ее и люблю тебя. И в то же время, Кали, я ни одну из вас не люблю, так как вам хочется. Понятия не имею, почему я попытался объясниться с ней. Может быть, это единственный способ сделать наши отношения менее болезненными?» «Нет, ты влюблен в нее», — покачала она головой. «Ты просто не хочешь в это верить». Она истерически захихикала, а маленькие капли прокладывали дорожки по ее щекам, и она, всхлипнув, пробормотала: «Отлично, Кали». Не зная, что делать, я просто поглаживал спину Кали, позволяя ей выговориться. «Может быть, а может и нет», — сказал я через несколько минут. «Но мы не в отношениях, так что не вини себя слишком сильно, Кали. Ты не встала между нами или что-то в этом роде. Ты расстроена?» «Конечно, я расстроена», — фыркнула Кали, вытирая глаза. «А ты бы не расстроился, если бы Чхэ решила переспать с Амманамра или с Тором?» «Угу, ладно. Может быть, я действительно люблю Чхаю, но мы до сих пор не связаны друг с другом. Вот, ты ее любишь и понимаешь, почему я тоже огорчена», — сказала Кали, немного всхлипывая, и положила голову мне на грудь. Обнимая Кали, я вздохнул, удивляясь, когда моя жизнь стала такой сложной. Я пытаюсь завести ребенка с одной девушкой, а ее сестра только что забралась на меня и трется об меня как кошка. «Кали», — предостерегающе прошипел я и облегченно выдохнул, когда она прекратила свои провоцирующие движения. «Извини», — не удержалась, — пробормотала Кали, все еще прижимаясь к моей груди. «Чего ты добиваешься, Кали? Скажи мне, чего ты хочешь?» — спросил я, погладив ее по голове. «Я хочу тебя, но я уже опоздала», — ответила Кали, сжимая в кулаках мою одежду. «И раз уж мне не получить тебя, подари мне хотя бы ребенка». «О, черт возьми, Кали, дети – это не предмет для торга. Если ты хочешь ребенка, просто попроси, и я сделаю все возможное, чтобы дать его тебе», — сказал я, уже устав от того, с чем мне придется иметь дело все оставшееся время. «Правда, ты подаришь ребенка и мне, и моей сестре?» — с недоверием спросила Кали. «Мы с Чхэ не в отношениях и не женаты», — пожал я плечами. «Сейчас у нас есть договоренность завести общего ребенка. Если мы полюбим друг друга, воспитывая его, мы будем вместе. Если нет, останемся просто родителями». «Но», — перебил я, когда Кали широко улыбнулась, — «тебе придется обсудить это с Чхэй. Имонаси сначала должна стать богиней. Кто знает, что она почувствует, если у нее одновременно появится сводный брат или сестра и кузен. Я точно знаю, что Кали собиралась устроить вознесение Имонаси только после небольшого испытания, которое ей предстоит пройти. Испытание состоится не раньше, чем ей исполнится 18 лет. Кали нахмурилась, но согласилась. «Хорошо, я поговорю с Чхаи. Ты будешь здесь еще неделю, 5 дней. После этого я отправляюсь на землю». «А что?» – спросил я, подозревая, что она планирует. «Ничего, я поговорю об этом с сестрой. Не беспокойся ни о чем», – захихикала Кали. Еще раз поцеловав меня в губы, Кали слезла с меня, предоставив самому позаботиться о себе. «Черт, я очень надеюсь, что Манаси не знает свою мать с такой стороны и очень надеюсь, что Чхая не даст Кали соблазнить меня». «Что?» – завопила Чхая, яростно глядя на сестру. «Я сказала, что хочу переспать с Тиасом и родить от него ребенка», – повторила Кали, пожав плечами. «Можешь выйти за него замуж, потому что он любит тебя больше, чем меня, а у меня будет только его ребенок». «Кали, как ты можешь такое говорить? Хочу услышать это от него», – закричала Чхая и набросилась на Кали с кулаками. После непродолжительной драки сестры под гневным взглядом Геи уселись на свои стулья. «Что заставило вас разломать мою мебель?» – спросила Гея, прищурив глаза. «Она похитительница любовников», – пробормотала Чхая. Гея перевела свой взгляд на Кали. «Они еще не любовники, так что я никого не крала», – упрямо сказала Кали, склонив голову. «Мой сын не игрушка, которую можно украсть или из-за которой нужно драться». Гея сурово глянула на обеих сестер. «Обсудите это и быстро примите решение. У него и без вас проблем хватает». Когда богини открыли рты, чтобы поспорить, Гея высвободила свою магию и привязала их к стульям. «Ни на секунду не думайте, что если я вас учила, то у меня не поднимется рука вас наказать. Мой сын отказывался это делать, даже когда вы действовали за его спиной во время принятия важных решений относительно вашего царства. Но я не такая. Давайте, разговаривайте», – прорычала Гея, глядя на сестер. Она вышла из комнаты, сняв путы с замерзших девушек. Когда Гея ушла, Чхая и Кали повернулись друг к другу. «Ты в порядке?» – спросила Чхая, подняв бровь. «Я знаю, как много он для тебя значит». «Да», – сказала Кали, пожав плечами, «но ты для меня важнее. Если вы любите друг друга, я не стану мешать. Неважно, насколько мне будет больно». Чхая вздохнула, пытаясь представить себя на ее месте. «Кали хочет, чтобы Тиас провел с ней несколько дней, как сейчас с Чхаей, и хочет родить ребенка от Тиаса, как этого хочет Чхая. Согласится ли Тиас на это? Насколько она знает, Тиас не станет метаться между ними. Он сказал Кали обсудить это со мной, потому что доверяет моему решению». «Что ж, и я ему доверяю», — подумала Чхая, придя к соглашению с самой собой. «Если ты хочешь ребенка, у тебя будет шанс, но только если Тиас согласится. И это не произойдет до вознесения Манаси, как сказал Тиас. До этого ты не будешь приставать к нему. Согласна?» — спросила Чхая. «Хорошо», — покладисто кивнула Кали. «Я ждала 5000 лет, что по сравнению с этим еще несколько. Но я прошу тебя не выходить за него замуж, пока я не рожу ребенка. Не хочу заставлять его нарушать свои клятвы». Чхая с пониманием посмотрела на нее, а потом сказала: «Ты когда-нибудь думала, что мы будем говорить о детях от одного и того же человека? Как далеко все зашло, да, сестра?» — фыркнула Кали. Чхая усмехнулась, не в силах сдержаться, и покачала головой. Кали через несколько секунд тоже присоединилась к ней, и вскоре их хихиканье переросло в полномасштабный смех, а сестры бросились в объятия друг друга. Все это время полукровка, ставший богом неба, оставался в неведении относительно решения сестер и продолжал ковать Ру. Он надеялся, что через несколько дней у него будут необходимые знания, чтобы изготовить лучшее оружие для своих близких. Глава 59. Предвестник войны. Через 4 дня после нашего разговора Кали с Манаси вернулись в Андалок. Она извинилась за свои попытки соблазнить меня и больше ничего похожего не предпринимала. На этом наша семейная ссора закончилась, и мы вернулись к повседневным делам. Я снова принялся за работу, а Кали продолжала учить Манаси, присматривая за Андалами. Не успел я опомниться, как пришло время отправляться на землю. На 5-й день после визита Лаки я оставил Андалок в умелых руках Кали и телепортировался на остров своей матери. Войдя в гостиную, я застал мать и Чхаю за разговором. Увидев меня, они тут же прервались, и мама улыбнулась мне. «Ты все лучше скрываешь свое присутствие. Я не сразу заметила, как ты появился на земле», — сказала она. «Но все-таки заметила», — отметил я, зная, что мама просто пытается ободрить меня. «Я знаю, что становлюсь сильнее, но я еще не настолько хорош, чтобы спрятаться от матери на земле. Как проходит тренировка?» Я повернулся к Чхе и кивнул в знак приветствия. медленно, кратко ответила Чхая, нахмурившись. Мы с матерью рассмеялись. «Не волнуйся, Тяс», — снисходительно заметила мама. «Она научится этому раньше, чем ты освоишь изготовление оружия. Хотя, должна сказать, я не думала, что ты выберешь работу с металлом в качестве специальности. Я сам об этом раньше не думал, мама. Этого потребовала ситуация. Но я расстроен, что не смог улучшить свое оружие, прежде чем решил присоединиться к воинам Асгарда», — ответил я, откидываясь на спинку стула. «Я люблю свои топоры, как анимас, так и астропи. Но даже я знаю, что одного адамантия недостаточно для борьбы с сильными врагами. Он чертовски долговечен, но не так гибок в деле. Я не могу направить свою божественную энергию через адамантий так же, как мог бы через Уру, не говоря уже о Дарганите. Я не слепая, сын, и знаю пределы адамантия, но твои топоры выполнят свою задачу. Я просто хотел встретиться с вами перед отъездом», — сказал я, вставая. «Я сейчас отправляюсь в Асгард, Чхая. Не могла бы ты вернуться в Андалок на несколько дней? Зачем?» — хмуро спросила Чхая. «Вероятно, сначала она хочет закончить обучение. Земля получит огромную ответную реакцию энергии Игдрасиля, когда случится Рагнарок. Я бы предпочел, чтобы ты была подальше от потенциального вреда и не попала под перекрестный огонь», — ответил я, пожав плечами. «Я думала, что Рагнарок не затронет землю или других богов», — удивленно сказала Чхая. «Разве остров Геи не самое безопасное место здесь?» — вместо меня ответила мама. «То, что запланировали асы, также повлияет на другие пантеоны. Они собираются уничтожить 8 миров, Чхая. Это не просто выдержать. Тебе определенно следует побыть на Андалоке, пока я не вызову тебя». Чхая расстроенно вздохнула, но согласилась. «Хорошо, я уеду через 2 дня. Гея, не возражаешь, если я возьму с собой книги, которые изучаю?» Мать призвала несколько томов и передала их Чхае. Сохранив их в карманном измерении, Чхая повернулась ко мне и поцеловала на прощание. Создав портал в Андалок, она оставила меня наедине с мамой. «Ничего не говори», — попросил я, зная, что мать прокомментирует мои отношения с Чхаей. «Не буду, сынок», — ухмыльнулась мама. «У тебя все написано на лице. Но я должна тебя предупредить, что ты можешь получить не совсем то, что хочешь, когда доберешься до Асгарда». «Что ты имеешь в виду?» Я тут же нахмурился. «Ты попросил всю коллекцию книг Асгарда по магии, которая, как я предполагаю, посвящена руническим знаниям, которыми владеет один». Это звучит скорее утвердительно. «Конечно, она знает». Я просто кивнул, не пытаясь скрыть свое раздражение. «Увы, один получил знание, пожертвовав своим глазом колодцу Мимира и провисев несколько дней на Игдрасиле. Ты же хочешь получить такое знание бесплатно. Книги ты, может быть, и получишь, но мастерства в рунах, которое есть у Одина, у тебя не будет. Понимаешь?» Мать изложила мне свое видение ситуации. Я кивнул, распахивая глаза. «Я должен был подумать об этом. Один принес жертву, чтобы получить свое знание, а я хотел свое выторговать. Это, конечно же, не одно и то же. Но я не собираюсь отдавать глаз, чтобы обрести мастерство, которым обладает один. Если я это сделаю, восстановить его будет невозможно ни магически, ни как по-иному. Даже если я использую для этого космическую энергию, глаз все равно потеряет свой свет. То же самое произойдет с любой другой частью тела, если их придется воссоздавать. Магия соглашения обеспечит это. И хотя я мог бы жить с одним глазом, все же предпочел бы оба. Ну, к медленному прогрессу я привык. Буду учить руны медленно, и это также даст мне возможность добавить и греческие руны. Может быть, в конце концов я научусь зачаровывать оружие». «Я понял, мама», — сказал я. «Не буду слишком сильно надеяться». «Вот и правильно. Удачи, Тяс, и не ослабляй бдительность, когда увидишь богов над богами. Они сильнее тебя, и даже мне будет трудно с ними сразиться», — предупредила мать, и я отнесся к этому очень серьезно. Я обнял ее на прощание и телепортировался в случайное место в скандинавском регионе. С закрытыми глазами я позволил плащу, постоянно скрывавшему меня, исчезнуть, и крикнул: «Хеймдаль, я готов». Буквально через несколько секунд меня окружил радужный цвет, и я почувствовал, как он уносит меня прочь. Я похлопал себя по спине, убеждаясь, что мои топоры на месте, и открыл глаза. Передо мной развернулся великолепный вид золотого города. «Добро пожаловать в Асгард, лорд Тяс. Сейчас вас доставят в гостевые покои», — громкий голос Хеймдаля оторвал меня от созерцания. С блеском в глазах, демонстрирующим мое волнение, я кивнул Хеймдаллю, который выше моих и без того впечатляющих 6 футов 7 дюймов, и спросил: «Это уже началось?» Хеймдалль отвел взгляд от бесконечного космоса измерения Асгарда. «Рагнарок начался 5000 лет назад, мой лорд. Теперь он закончится», — сказал он. Оставив меня с этими мрачными словами, Хеймдалль вернулся к своему бдению, и всего через секунду появилась группа инхериев, марширующих ко мне. Собравшись с духом, я последовал за охраной туда, где буду жить во время своего визита. Вот и пришло время сражаться в моей первой войне. В другом месте, в дальнем королевстве Нарнхейм, Тор склонился над колодцем Мимира. Норн нигде не видно, и оба глаза бога кровоточат. «Теперь ты не единственный слепой бог, а Ходр?» — пробормотал он со вздохом, но его никто не слышит, кроме бестелесной головы Мимира. Тор пришел сюда несколько дней назад. Когда он появился перед колодцем, зная, что нужно заплатить, Тор немедленно вырвал один глаз и бросил его в колодец. Увы, поскольку его отец уже делал это, такая цена была недостаточной. С тяжелым сердцем Тор вырезал и второй глаз и бросил его в колодец. Затем Тор пронзил себя кинжалом Уру и повесился на ветке Игдрасиля. Его отец находился на пороге смерти в течение 9 дней и ночей. Тор фактически умер после 5-го дня. Он встретился с Хилой. Чтобы вернуться в свое тело, Тор должен был физически победить Хилу в ее собственном царстве. И он сделал это, несмотря на то, что было очень нелегко. Тор вернулся, вооруженный теми же знаниями, которыми когда-то хвастался его отец. Увы, теперь он был слеп и не понимал, что делать. Но он знал, что колодец Мимира был источником мудрости. Вода колодца исходила из самого Игдрасиля. Вот он и задумался. Знание рун позволяло ему чувствовать, где что находится, но все же видеть он не мог. Наконец, пожав плечами, Тор сложил руки чашечкой и зачерпнул немного воды из источника. Не раздумывая, он выпил воду, и его накрыло видениями. Он увидел все с того момента, когда Игдрасиль впервые сформировался руками леди Йорт и неизвестного старика, до момента, когда Тор отхлебнул воды из колодца. И это был не конец. Тор увидел события Рагнарока и то, что будет после. Присутствие нового Асгарда, независимого от богов над богами, принесло ему огромное облегчение. Но он также видел начало этого непрерывного цикла. Боги над богами пришли из какого-то другого царства и поселились глубоко внутри Игдрасиля. Они создали 3 источника Игдрасиля и начали манипулировать 3 норнами. Поколение за поколением, цикл за циклом рождался Асгард. Бури породил Бора, который породил Одина, а тот породил Тора. Однако каждый раз боги над богами вмешивались и обеспечивали разрушение 9 царств, чтобы они могли начать заново. Один, Бури, Бор, Тор, Бальдур, Магни и даже Локи, все они пытались предотвратить разрушение в тот или иной момент, но, в конце концов, все они терпели неудачу. Лишь однажды воплощению Тора удалось изгнать богов над богами и сорвать гобелен судьбы, и они оставались в стороне тысячи лет. Увы, вскоре после смерти Тора они вернулись, чтобы начать новый цикл. 3 дня Тор сидел у колодца, просматривая историю и будущее Игдрасиля. Наконец, ровно через 72 часа после того, как он сделал глоток воды, Тор встал, теперь зная, как они могут остановить Рагнарок. Тор использовал свои новые рунические знания, чтобы телепортироваться прочь от колодца Мимира, оставив посмеивающуюся голову тезки колодца. Он больше не был Тором, принцем Асгарда. Теперь он был Тором, руническим принцем Асгарда, и он был готов уничтожить любого, кто попытается им управлять. В центре Игдрасиля, мирового древа, боги над богами одновременно нахмурились. Впятером они сидели в форме буквы У, одетые в обычную одежду асов. «Что-то изменилось», — сказал тот, что сидел в центре. «Я все еще вижу разрушение Асгарда, но боги нашли способ защититься от нас. Это из-за этого принца, Тор. Наше проклятие получило знание рун, гораздо больше, чем было позволено взять Одину, но гораздо меньше, чем то, что досталось Тору», — сказала женщина справа от него. «Неважно», — вмешалась женщина, сидящая с краю. «Мы видели и убедились. Что бы ни делали боги, мы будем править безраздельно. Рагнарок все равно произойдет, кто бы ни пытался нас остановить». «А что же Тор? Он знает прошлое и будущее», — спросил один из ранее молчавших мужчин. «Не имеет значения», — ответил тот, что в центре. «Он недостаточно силен, чтобы изгнать или убить одного из нас, не говоря уже обо всех». «Хватит ссориться», — сказал последний, который все это время хранил молчание. «В Асгарде есть еще один бог, и я ничего не могу сказать о нем. Это тот, кого мы должны опасаться. Значит, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Сообщите Норнам. Скажите им, чтобы они нашли проклятие богов и отправили его в Асгард. Никакой бог не будет вмешиваться в наши планы, даже сын той женщины, высказался лидер, сидящий по центру. Остальные согласились с ним и снова уселись, чтобы понаблюдать. А на большом расстоянии, в царстве Асгарда, Тиас освежился перед встречей с богами Асгарда, не зная, как сильно повлияет его появление на развитие событий. В другом месте, на земле, 12-футовое гигантское существо посмотрело вверх, услышав шепот ветра в ушах. Со вздохом он бросил инструменты для лепки, оставляя ледяную скульптуру в покое, и произнес: «Хорошо, хорошо, я пойду присмотрю за мальчишками». Закрепив на пальце кольцо со светящимся синим камнем, повелитель Асгарда Бури, также известный как колдун Тивас, телепортировался в Асгард с помощью светящегося синего портала. По всему Игдрасилю и царством внутри него прозвучал прекрасный звук петуха. Фьялор, красный петух, сигнализировал всем, что Рагнарёк начался. Глава 61. Проходя через гигантские двери, открывающиеся в тронный зал Асгарда, я еще раз мысленно оглядел себя. Броня из виброниума закреплена на груди, показывая, что я король-воин. Ноги и руки покрыты материалом из виброниума в форме чешуи, способной остановить легкое оружие. Конечно, божественное оружие таким не остановишь, но броня защищена большим количеством космической энергии, которую я тщательно скрыл. Я создал для себя золотую корону, впервые демонстрируя свое положение небесного отца. Золотая корона зачарована, чтобы увеличиваться и покрывать мою голову во время битвы, оставляя нижнюю часть лица и глаза открытыми. В общем-то, корона совершенно бесполезна, не могу же я всерьез называть себя повелителем двух богинь и одной полубогини. Позади меня развивался мягкий плащ цвета лесной зелени, сделанный из ткани, в которую вплетен виброниум. Под плащом спрятаны кобуры для моих топоров из адамантия, а на бедре висит меч Изуру, зачарованный моей кровью, чтобы в случае необходимости прорезать небесную броню. Мое творение не было идеальным, но за короткое время, отведенное мне на подготовку, ничего лучшего я сделать не смог. Тем не менее я уверен, что меч справится почти со всем, с чем столкнется в этой войне. Почти. Вот почему в качестве резерва я держу свои топоры, которые могу призвать одной силой мысли. Я специально продемонстрировал меч Изуру, чтобы увидеть, как один отреагирует на предполагаемое пренебрежение к себе. Эта реакция решит, каким будет мое участие в будущем Асгарда. Войдя в тронный зал, я огляделся. Помимо Одина, короля Асгарда, и многочисленных стражников, в зале присутствовали однорукий бог Тюр, обманщик Локи и королева Фрикк, которая была моей сводной сестрой. Кивнув в сторону королевы, Тюра и принца, я повернулся к Одину и слегка кивнул ему. Кивок, в отличие от поклона, демонстрировал признание одного небесного отца другому. Один кивнул в ответ, хотя я увидел отблески гнева в его глазах, в то время как остальные замерли в молчании. «Добро пожаловать в Асгард, король Тиас», — поприветствовал меня один. «О, я не король, пока. Наш пантеон недостаточно велик для этого, но спасибо, что приняли меня, хотя вы же меня и позвали», — сказал я, понимая их чувства. Фрикк удивлена, как и Локи, Тюр заморгал, а один просто кивнул, особо не реагируя на мои слова. «Тогда соберемся в зале советов, то, что нужно обсудить, не для чужих ушей», то ли спросил, то ли приказал один, вставая со своего трона. Когда они начали спускаться по лестнице, один приостановился и посмотрел на меч у меня на бедре. Как ни странно, он продолжил идти, только нахмурился. Фрикк бросил один взгляд на меч и отправилась следом за Одином. Тюр последовал за ними на небольшом расстоянии. Один кивнул охранникам, вероятно, чтобы попросить их остаться здесь, и вышел из тронного зала через дверь за троном. «Отличный меч, лорд Тиас», — сказал Локи, подняв бровь и глядя на меч. «Спасибо», — ответил я, не комментируя, и последовал за Локи зал советов. Оказавшись там и закрыв двери, один оглянулся, ударил древком Гунгнера по земле и приказал: «Безопасность». Я поднял бровь, понимая, что чары, которые он только что наложил, были чертовски хороши. Я ничего не чувствовал снаружи комнаты. Черт, даже моя эхолокация была размыта. Не затемнена, а именно размыта. Я присвистнул от избытка впечатления и повернулся к Одину. «Где вы взяли этот меч?» — спросил он. Не помню, чтобы такой выходил из наших мастерских. Я нашел Уру и сделал его сам», — ответил я, пожав плечами. «Расслабьтесь, я не крал его ни из Асгарда, ни из Нидавеллира». Один молча смотрел на меня. Тюр положил руку на свой меч, приготовившись к мгновенной атаке, а Локи налил себе чашу вина. Увидев, что один не двигается, я вынул меч вместе с ножнами и запустил его к нему по столу. Я подчеркнуто проигнорировал направленный на меня меч Тюра и светящиеся руки Фрик. Она мне, конечно, сестра, но без колебаний защитит своего повелителя, и я это одобряю, даже если чувствую себя немного преданным. Взяв меч в руки, один осмотрел его и пробормотал несколько заклинаний. «Очевидно, что ты еще новичок», — наконец произнес он. «Вот поэтому я и запросил то, что запросил», — спокойно ответил я, принимая тот факт, что мой меч уступает мечу гномов. Один кивнул, заставляя двух асгарцев расслабиться. «И это подводит нас к сути дела», — один вложил меч в ножны и подвинул его ко мне. «Ваша цена, вы понимаете, о чем просите, мальчик? Вся коллекция знаний об Асгарде и Нидавеллире. Почему вы думаете, что я не казню вас на месте? Во-первых, я вам нужен», — я сел на стул, не чувствуя ни угрозы, ни излучаемой им магии. «Если бы у вас не было необходимости звать меня, вы бы и не позвали. Во-вторых, вы не можете убить меня. Я гораздо опаснее, чем кажусь, один. Запомните это». И в-третьих, я наклонился вперед, чтобы посмотреть Одину прямо в глаза, и сказал: «Если вы назовете меня как-то иначе, чем Тиас Йорксон или Лорд Тиас, я брошу Асгард на произвол судьбы и уйду. Мой титул Небесного Отца не для показухи». «Думаете, мы позволим вам уйти?» — спросил один, кладя руку на стол. «Никакая магия или колдовство здесь не сработают, Йорксон. Думаете, что сможете помешать мне уйти, если я захочу?» — насмешливо прошептал я в ответ, пристально глядя на него. Пока мы, два отца неба, сверлили друг друга взглядами, один слегка поднял мизинец, и Тюр прыгнул ко мне, атакуя своим мечом. Я ожидал этого, поэтому проигнорировал атаку Тюра и позволил ему пройти сквозь меня. Иллюзия сохранилась даже после атаки, и я показал, что стою позади самого Одина. Фригг заметила меня первой, когда все озирались, пытаясь меня отыскать. Прежде чем она успела что-то сказать, я хлопнул Одина по плечу и телепортировался обратно на стул. Вот теперь я привлек их внимание. Я был в состоянии убить Одина и использовал иллюзии, которые даже Локи и Фрик не могли обнаружить. «Этого достаточно для демонстрации моего мастерства?» — спросил я, откидываясь назад и ухмыляясь мрачному королю, поглядывая на остальных. Тюр находился позади меня с мечом в руке, в то время как Фрик накладывала на меня заклинание, чтобы узнать, настоящий ли я. Локи посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, а потом громко захихикал. Фрик кивнула Одину, тот кивнул Тюру, все вернулись на свои места, мое испытание закончилось. А что было самым лучшим? Я не дал ни единого намека на свою активную космическую энергию. Все было проделано моей магией, магией старшего бога. Мне нужно было убедиться, что вы достаточно сильны для задачи, которую мы от вас требуем. «Кажется, вы справитесь», — сказал один. «Хаэм, а как насчет моей цены? Не думаю, что вы будете доступны после Рагнарока», — спросил я, желая сначала получить книги. Один вздохнул и щелкнул пальцами. Перед ним появились две коробки, каждая из которых явно магически расширена изнутри. Коробки были закрыты, поэтому я не мог увидеть их содержимое, но моя пассивная эхолокация обнаружила множество книг в каждой из коробок, а в одной из них еще и зачарованный меч. Один указал на коробку с мечом и произнес: «Эта коробка содержит многочисленные фолианты, написанные гномами-мастерами, в которых подробно описывается все, что связано с обработкой металлов и наложением на них чар. Еще в ней заколдованный меч из Уру. Увы, мне сказали, что меч бесполезен как оружие, но он послужит вам примером, пока вы будете практиковаться». Указав на вторую коробку, один сказал: «Здесь копии всех книг, относящихся к магии, которые Асгард собрал за этот цикл. Я даю вам слово короля, что все, что написано в томах, является точным, насколько мне известно». С этими словами один сдвинул коробки вперед. Хотя я просил все книги, которые были в библиотеках Асгарда, моей целью были книги, связанные с магией. Похоже, один либо не хотел делиться другим знанием, либо не мог. «Ну, я здесь не для того, чтобы драться с ним. Я здесь, чтобы сразиться с его врагами». Благосклонно кивнув, Я принял коробки и отправил их через портал в свой дом на Донне для дальнейшего изучения. «Спасибо, повелитель один», — сказал я, — «ваш подарок очень ценен». Один раздраженно повел плечами, а Лаки фыркнул. «Все мы знаем, что это не подарок, а результат сделки. Ну что ж, теперь мы можем двигаться дальше», — спросил я, не обращая внимания на их реакцию. «Я бы предпочел покончить с первой частью. Нам нужно найти царство богов над богами. Лучше сделать это сейчас, прежде чем прозвучит сигнал к Рагнароку». «Да», — кивнул один, — «я работаю над устройством, которое, надеюсь, убьет богов над богами. Будет полезно знать, куда его отправить. Ну, если кто-нибудь отведет меня к любому из физических представлений Игдрасиля, я смогу узнать местонахождение царства», — предложил я. «В одиночку я смогу войти в царство и вернуться незамеченным. Если захотите кого-то послать со мной, он должен уметь мастерски прятаться и молчать. Хотя я, вероятно, мог бы спрятаться, используя свою космическую энергию, чтобы никто не обнаружил меня, с провожатым, отправленным Одином, этого не удастся. Либо нас обнаружат владыки царства, либо меня разоблачат как Целестела. Лаки проводит тебя туда, куда тебе нужно. Он будет сопровождать тебя на протяжении всей этой войны, независимо от того, потерпим мы неудачу или добьемся успеха», — согласился с моим предложением один, хотя и нахмурился от того, что я взвалил всю ответственность на себя. «Нянька мне не нужна, но и выбора у меня нет. Один по-прежнему отец неба и высшая сила Асгарда. Асгард питает их силой, а я остаюсь как бы в стороне. Однако у меня больше внутренней силы, и моя связь с землей, Донной и Индуком гарантирует, что мой уровень силы останется высоким. После того, как один посвятил меня в подробности развития ситуации в других царствах, он заставил барьер исчезнуть и махнул рукой наружу. Мы с Лаки ушли, а один и Фрик остались, чтобы поговорить. Чувствуя наложенное на нас заклинание, я вопросительно повернулся к Лаки. «Я поговорил со своими детьми», — сказал он. «Не буду же я рассказывать об этом всем подряд. Что они решили?» — спросил я. «Мои дети оказались такими же упрямыми, как и я», — помрачнел Лаки. Хель наотрез отказалась менять свое положение, а Фенрир, оказавшись на свободе, полон решимости следовать за Хель, куда бы она ни направилась. «Слейпнир, разве тебе на него не плевать?» – удивился я, видя хмурое выражение его лица. «Слейпнира забрали у меня, как только он родился. Он больше конь, чем ас, хотя и с 8 ногами, и на удивление предан Одину», – ответил Лаки, удрученно покачав головой. «Вот оно, промывание мозгов в лучшем виде. Бедный ребенок, вероятно, даже не знал, что может оборачиваться асом, и теперь никогда не узнает. Или у него просто не было асовского ума, и он был чистой лошадью. Я не знаю», — Лаки вздохнул. Я промолчал, и он продолжил. «Нарфи согласился на нашу сделку, как и Йормунгандр, но он все еще хочет исполнить свое предназначение и убить Тора. Так что, вот так, увы, Вали решил, что лучше будет малолеткой таскаться по Мидгарду, чем признает меня отцом. Это тот самый Вали, который убил Нарфи, превратившись в волка», — спросил я, а затем быстро добавил, зная, что сказанное мной, вероятно, оскорбительно. «Извините, если это навевает плохие воспоминания. Собственно говоря, как Нарфи до сих пор жив? Это было 500 000 лет назад», — фыркнул Лаки, — «так что нет, это не навевает никаких воспоминаний. И да, это тот же Вали». Он молча понаблюдал за моим лицом и сказал: «Мне и Хель удалось заполучить душу Нарфи, и мы поместили ее в тело новорожденного младенца с Мидгарда. Мне даже удалось снова превратить Вали в аса и воссоединить их с братом. Увы, один все узнал, как обычно, и проклял Вали и Нарфи на вечную жизнь в юности». Похоже, Лаки не замечает, что противоречит сам себе. И этот хмурый взгляд вызван вовсе не плохими воспоминаниями. «Конечно, нет». Сосредоточившись на лице, Лаки снова направился в мою комнату. «Вы говорили, Вали, что ответная реакция Рагнарока может убить его, несмотря на вечную молодость?» — спросил я его. Лаки остановился и с яростью повернулся ко мне. «Что вы имеете в виду?» — прошипел он, оглянувшись. «Я думал, что Мидгард в безопасности от Рагнарока. Так было всегда. Вы же слышали Одина», — нахмурившись, начал объяснять я, — «он собирается уничтожить богов над богами. Взрыв, достаточно сильный, чтобы убить богов над богами, разрушит Игдрасиль. Как думаете, насколько сильными будут разрушения? Пострадает ли от этого Мидгард? Наводнения, вулканы, землетрясения, бури», — в ужасе прошептал Лаки. «Все сразу активируется, а потом будет долгая-долгая зима. Асы-полубоги упадут замертво, а их потомки потеряют все дары, которые получили от нас. Да, все это произойдет, а еще несколько слабовольных потомков потеряют свои жизни, добавил я. И это еще не все. Вали, твой сын в теле смертного. Он умрет, как только Игдрасиль будет разрушен. Если нет, то он пройдет через годы постоянной боли, прежде чем умереть. Почти все, что связано с Игдрасилем, кроме знания о его существовании, будет уничтожено. Большинство реликвий, воспоминаний, боги, полубоги, все. Я могу придумать 5 вещей, способных пережить взрыв. Самые большие. Хуже всего то, что я не преувеличивал. Мне просто было все равно. Да, я страж, и потери жизни будут огромными. Но Рагнарёк был неизбежен, и боги, и полубоги все равно погибли бы, включая Вали. Разрушение Игдрасиля будет означать лишь то, что он не пойдет в Хель и не будет покоиться с миром. Я не шутил, когда сказал все. Единственное, что останется, это знание того, что когда-то существовал Игдрасиль, и то, что находится так далеко, что ответная реакция будет минимальной. Это ничего не будет значить для Донны. Индук же достаточно близко, чтобы почувствовать первоначальную реакцию, поэтому я отправил коробки с подарками на Донну, а не Индук. Лаки спрятал лицо в ладонях и громко застонал. «Просто дайте мне час или два», — попросил он. «Я позабочусь о том, чтобы Вали узнала о последствиях своего упрямства, и тогда мы сможем отправиться к Игдрасилю». Я кивнул и понимающе похлопал его по плечу. «Хотя я не знаю, чем занимается Вали, он сын Лаки, вероятно, похож на него, так что Лаки заслужил сочувствие». Лаки отправился в свою комнату, вероятно, чтобы найти безопасное место для телепортации, а меня поручил ближайшему охраннику, наказав проводить меня обратно в комнату для гостей. По дороге я задумался, когда же у меня будет возможность отправить их на Донну, и как долго мне их там держать, чтобы они не погибли, вернувшись на Мидгард. Придет время, посмотрим. А пока нужно разведать вражескую базу, на которой засели 5 всезнающих врагов. Вот радость-то. Я заставил броню исчезнуть с моего тела в карманное измерение и лег на кровать, чтобы помедитировать. Лучше познакомлюсь с магией Асгарда, потому что это поможет мне в долгосрочной перспективе. Глава 61.2. Пару часов спустя звук открывающейся двери вывел меня из медитации. На пороге появился Лаки с явным облегчением на лице. «Разговор прошел нормально?» – спросил я. «Да», – кивнул Лаки, усаживаясь на стул. «Мой сын-идиот согласился на нашу сделку. Вы уверены, что сможете защитить моих детей от ответной реакции? Я отправлю ваших детей так далеко от Мидгарда, что волна энергии после разрушения Игдрасиля туда даже не достанет». Я сложил руки на груди, чувствуя себя оскорбленным, что он усомнился во мне. «Кроме того, я сделаю ваших сыновей частью своего пантеона. Ваши сыновья будут спасены от мира боли, а я получу зелье, которое давно хочу, и 3 богов в свой пантеон. Надеюсь, вы помните условия сделки и не собираетесь от них отказываться. Как бы я ни хотел, но самому мне не справиться», — вздохнув, пробормотал Лаки. «Так что я не отказываюсь от нашей сделки. Может быть, расскажете, откуда вы знаете о зелье?» «Нет», — прямо ответил я. «Зелье, о котором я упомянул, личное изобретение Лаки, и он еще им не пользовался. Ни разу. Я о нем знаю только потому, что читал об этом в своей прошлой жизни». «Тогда в путь», — фыркнул Лаки. «Лучше не заставлять богов над богами ждать, а потом навестим моих детей и заберем их отсюда, а ты получишь свое зелье». Я поднялся вслед за Лаки. Он принял эту миссию близко к сердцу, и я понимаю почему. Ни один манипулятор не любит, когда им управляют. Норны помогают богам над богами играть судьбами асгарцев, а Лаки предпочитает держать свою судьбу в своих руках. Вскоре мы достигли какого-то места за пределами дворца Асгарда, недалеко от леса, и Лаки остановился. Вокруг не наблюдалось других богов или опасных животных. Зато здесь было кое-что интересное. «Хаэм, червоточина», — пробормотал я, глядя на невидимую обычному глазу трещину в пространстве. «В карманном измерении находится естественный портал, ведущий непонятно куда. Это необычно, если не сказать больше». «Не совсем», — поправил Лаки, и, прежде чем я успел спросить, объяснил. «Это один из старых путей. До изобретения Биврёста обитатели 9 миров использовали их, чтобы попасть из одного царства в другое. Эти врата не изгибаются в пространстве, не меняют его вид и форму, поэтому они не считаются червоточинами. Они просто переносят в строго определенное место. «Куда же ведет этот?» – спросил я, понимая, что эти сведения нужно просто принять как аксиому. «Этот ведет прямо под Асгард, в самую нижнюю точку. Пойдемте», – ухмыльнулся лакей, без предупреждения пройдя через врата, исчез. Вздохнув и насторожившись, я пошел за лакеи, пережив вспышку света, увидел, что нахожусь в другом месте. Мы оказались в пещере, что-то вроде гигантского ствола дерева, практически без листьев и с несколькими ветвями, поднималось из-под земли подо мной и проходило сквозь потолок наверху. Лаки стоял на приличном расстоянии, глядя на ствол, и я подошел к нему. «Впечатляет», – прошептал я, с благоговением глядя на ствол. «Количество магии в этом дереве больше, чем внутри нас обоих вместе взятых». «Как вы наивны», — Тиас усмехнулся Лаки. «Это не дерево, это единственная, очень маленькая ветвь мирового древа Игдрасиль. Эта пещера — единственное место в Асгарде, где эта ветвь видна и осязаема. В других местах ветви неосязаемы и невидимы, и только самые знающие ощущают их существование. Черт, это вау! Я даже не думал, что в Асгарде есть что-то подобное. Вероятно, об этом знали только хорошо знакомые с магией Асгарда. Начнем?» — спросил Лаки, пока я с восхищением смотрел на ветку Игдрасиля. Я кивнул и сосредоточился на своей задаче. Подойдя к ветке Игдрасиля, я сел перед ней и жестом пригласил Лаки сесть рядом. Я положил руку на ветку и начал использовать эхолокацию, чуть активнее, чем раньше. Я смог увидеть бесконечный космос, хотя определенно не тот, о котором я знаю. Там были звезды, планеты, черные дыры и, самое главное, океан магии. Моя эхолокация начала охватывать все, что охватывает Игдрасиль, включая другие миры. Я увидел всех и вся, от глубочайших ям Хильхейма до трех колодцев Игдрасиля. Все это было великолепно, но я сосредоточился на поиске чего-то большего, чего-то скрытого. «Вы с Одином сказали мне, что боги над богами каждый раз питаются энергией, высвобождаемой Рагнароком. Значит, они должны быть в таком месте, которое не разрушается в этих бесконечных циклах. Я хотел, чтобы Лаки понял мои действия, Игдрасиль. Вот почему вы попросили физическое представление Игдрасиля. Вы верите, что сможете исследовать Игдрасиль и найти место, где они прячутся? Почему вы думаете, что мы не пробовали?» — спросил Лаки, положив руку мне на плечо, чтобы увидеть то же, что вижу я, и пробормотал: «Как вы это делаете?» Отвечая на ваш первый вопрос, да, я действительно верю, что могу исследовать Игдрасиль, и я точно смогу найти того, кто там прячется. «Как? Я сын Геи, Лаки. Она бог природы. Игдрасиль появился через 3 миллиарда лет после ее рождения. Она приложила руку к его созданию. Игдрасиль – такая же ее часть, как и Мидгард. Просто он гораздо сильнее», – сказал я, хмурясь и закрывая глаза, а затем добавил: «А я старший бог Андалака, я тоже бог природы и небесный отец, не имеющий никакого отношения к Игдрасилю. Я с большей вероятностью замечу странности, чем вы, потому что мой разум не восприимчив к силам богов над богами. Конечно, я сказал чушь, но доля правды в этом все же была. Если бы я попытался использовать свои силы бога природы на Игдрасиле, я либо сошел бы с ума от количества присутствующей в нем магии, либо поднялся бы до уровня моей матери, вот только не могу делать ставки на то, что более вероятно. Прямо сейчас я использовал свою космическую энергию, чтобы отсеять все аномалии внутри дерева, и уже нашел несколько. Например, колодцы Нарнхейма были заброшены, и Тор побывал там. На мгновение я почувствовал, что кто-то еще смотрит на меня и сквозь меня, но прежде чем я смог определить, кто это, ощущение пропало. И еще одно. На Игдрасиле, над Асгардом, было место, где мое зрение в кои-то веки подвело меня. «Извините, что вы сказали?» — переспросил я, наблюдая за странным местом и понимая, что Лаки что-то сказал. Я спросил: «Почему ты думаешь, что с нашим разумом играли? Уверяю тебя, я свой разум контролирую, никто не мог бы залезть ко мне в голову», — повторил Лаки. «Ты знаешь, сколько лет длятся эти циклы?» — фыркнул я, убрав руку с Игдрасиля и повернувшись к Лаки. «Миллиард лет постоянных смертей и возрождений. Каждый цикл составляет от миллиона до 2 миллионов лет, самый длинный из них – 2,5 миллиона лет. Это означает, что по крайней мере 400 раз этот цикл уже произошел. 400 раз один из ваших братьев и сестер, вы или ваши родители пытались положить конец Рагнароку, и это никому не удалось. Это тебе о чем-нибудь говорит? Кто-то позаботился о том, чтобы их не нашли, мрачно ответил Лаки. Если один со всеми его знаниями не смог этого сделать, то не сможет ни один асгардец. Не глупи, мальчик. Раздалось грубое рычание, заставляя меня улыбаться. Мне было интересно, когда же он появится. Лаки вздрогнул и поднял глаза. Мы оба обернулись и увидели гигантского аса, который стоял и смотрел на нас. «Ты думаешь, что надежды нет?» Обратился он к Лаки, проигнорировав меня. «Если асы не могут найти этих ублюдков, это не значит, что никто другой не сможет. Тиас здесь именно для этого. Кто вы?» Вместо ответа спросил Лаки, вызывая пару кинжалов и целясь ими в Бури, своего прадеда. Бури фыркнул и махнул рукой. По пещере прошлась волна, и Лаки оказался связан собственной одеждой. Позади него материализовалось кресло, в которое он и свалился. Посмеиваясь под взглядом Лаки, я подошел к Буре и обнял великана, который почти в два раза выше меня и значительно шире. «Как дела, Бури? Не думал, что застану тебя здесь». Я похлопал его по спине, пока он обнимал меня. Его нежные объятия, кажется, сломали мне парочку ребер, а он рассмеялся от всей души. «Было все отлично, Тиас, пока твоя мать не заставила меня прийти сюда. Я совершенно не рвался никого спасать. Я встретился с Бури, когда мне было, примерно, 1000 лет. Он зачем-то попросил меня побороться с ним, пока я путешествовал по земле, и пристыдил меня, когда я использовал магию, чтобы удвоить силу. Он ловко победил меня и продолжал побеждать в течение 100 лет, прежде чем представился как Бури, первый и единственный. И это был удивительный разговор. Лаки, познакомьтесь с вашим прадедом Бури, первым асгардцем, представил я его, повернувшись к Лаки. Вы еще живы? Потрясенно спросил Лаки. Я не умру, пока не умрут ублюдки, которые все это затеяли, фыркнул Бури. И сейчас, впервые за миллиард лет у нас, наконец, есть шанс. Что вы имеете в виду? Насторожился Лаки. Я сын Имира, и мои потомки составляют царство Асгарда и Ванахима. Бури сел и развязал Лаки. Это известно. Что вам неизвестно, так это то, что я не умер после первого Рагнарока, и не умирал ни в одном из последующих. Об этом не знают ни один ни Бор. Он стал более угрюмым и продолжил. Тысячелетия за тысячелетиями я наблюдал, как мои потомки живут, сражаются и умирают, а я ничего не мог изменить. Я пытался убить Норн, разрушить Нарнхейм. Это не сработало. Я получил контроль над Игдрасилем на один цикл. Это не сработало. Черт, я сделал так, что твой брат Тор стал самой сильной версией самого себя, но даже он не смог убить ублюдков. Однажды я проделал то же самое с собой, но по-прежнему не добился успеха. Знаете, почему я так уверен, что на этот раз все получится? Лаки отрицательно покачал головой, и я повторил за ним, зачарованный произнесенной речью. «На этот раз у нас есть он», — сказал Бури, указывая на меня. «Я?» — переспросил я, недоумевая, почему мое присутствие гарантирует их смерть. Бури кивнул и широко улыбнулся. «Да, он хлопнул меня по спине. Ты сын старшего бога, как и Тор. Однако тобой не управляет гобелен Норн, которому подвластен Тор. Именно поэтому Тор удастся в лучшем случае изгнать их». «Изгнать их? Что случилось с Игдрасилем после того, как он их изгнал?» «Самая сильная версия Тора?» – спросил я. «О них ничего не было слышно в течение 3 циклов, но на 4-й цикл они вернулись. Рагнарок происходил как и прежде, но боги над богами просто не могли питаться его энергией, пока были в изгнании», — ответил Бури. «Вы можете видеть их», — выпалил Лаки, шокируя и меня. «Я этого не знал, но теперь это очевидно. Да, я могу видеть их, но не там, где они сейчас находятся. Но и они могут видеть меня. Присутствие Тиаса — единственное, что в настоящее время скрывает нас от их постоянного взгляда. Как только я выйду отсюда, они снова смогут видеть меня», — Бури весьма серьезен. Покачав головой, он прекратил наши дальнейшие расспросы и, в свою очередь, спросил: «Вы нашли их местонахождение?» «Я собирался попытаться войти в их царство, когда Лаки отвлек меня. Хотите присоединиться к шпионажу за ними?» – предложил я. Бури радостно кивнул, и мы вернулись к Игдрасилю. Лаки стал очень серьезен и задумчив. «Я знаю, что у него есть вопросы, но они могут подождать, потому что понятия не имею, сколько времени потребуется, чтобы сломать их защиту. Вы готовы?» – спросил я, оглянувшись на Лаки и Бури. «Давайте попутешествуем по Игдрасилю». Лаки кивнул немного неуверенно, а Бури – радостно. Я повернулся к Игдрасилю, положил на него обе руки, При этом асгарцы коснулись моей спины, и нажал. Место, в котором мы появились, было темным, и изредка вдалеке мерцали звезды. Самое главное, в этом месте было более чем в 10 раз больше магии, чем я чувствовал на земле и вокруг нее. Наряду с этим были небольшие намеки на царство, которые связаны с этим. Позади я увидел Асгард, а далеко подо мной оказался Мидгард. Я увидел семицветный радужный мост, ведущий из вечного царства в другие царства. Это был Игдрасиль, мировое древо, и мы оказались внутри него. Заключив асгарцев в сферу космической энергии, я спрятал нас от всех, кто мог наблюдать за Игдрасилем, и начал наше путешествие в скрытое царство богов над богами. «Вы, Целестиал!» — закричал Локи мне на ухо, отступая на шаг. Я удержался от инстинктивной пощечины только потому, что ожидал такой реакции. «Бури сделал это за меня. Говори тише, мальчик!» — прошептал он довольно резко. «Он рискует всем ради твоих детей, твоего царства, а твой первый порыв — бежать к папочке». Прежде чем Локи успел защититься, я прекратил наш полет, повернулся к Локи и сказал: «Я не буду заставлять вас хранить это в секрете, но имейте в виду, что я единственный, кто готов помочь спасти ваших детей. Не делайте меня своим врагом, и у вас не будет причин меня бояться». «Понятно, это было просто неожиданно», — сглотнул Локи, — «что Йорцен стал Целестиалом, вот и все. Вторая моя мать была Целестиалом, она уже мертва. Я вырос на земле, моя мать Йорд, и я не намерен смотреть, как уничтожают этот мир. Имейте это в виду, прежде чем обвинять меня. А теперь давайте продолжим. Или мне высадить вас куда-нибудь, чтобы вы умерли ужасной смертью?» — спросил я, пока Бури хмуро рассматривал Локи. Я специально раскрылся перед ним. Я предпочел, чтобы моим проводником стал Локи по той единственной причине, что я могу шантажировать его детьми. К счастью, они старше меня, так что совесть моя молчит, но сейчас я единственный, кто может их спасти. Его поведение было отвратительным, хотя и ожидаемым. «Знаете, страх перед Целестиалами – замечательная вещь. Я прошу прощения. Пожалуйста, продолжайте, лорд Тиас», – сказал Локи. «Ха, значит, я опять лорд Тиас. Он действительно боится меня. Почему-то это так же сильно задело мое эго, как и пинок по яйцам. Не хочу, чтобы меня боялся кто-то, кроме демонов». Не обращая на него внимания, я подтолкнул сферу вверх и сосредоточился на поиске скрытого царства богов над богами. После недолгого осмотра, во время которого асгарцы, к счастью, молчали, я торжествующе прошептал: «Нашел!» Бури тут же оттолкнул Локи и положил руку мне на спину. Он коснулся меня своей магией, чтобы увидеть то, что вижу я. «Тиас, это очень упрощает дело», — засмеялся он. «Я должен был привести сюда Йорд раньше. Что там? Почему я ничего не вижу?» — нетерпеливо спрашивает Локи. Указывая на место перед нами, всего в нескольких десятках миль над Асгардом, я произнес: «Здесь есть портал, мало чем отличающийся от того, которым воспользовались мы. Однако он скрыт от любой магии. Я не думаю, что даже моя мать смогла бы его найти, хотя я могу ошибаться. Но поскольку я не просто бог, я смог это сделать. А как мы туда пройдем? Граница наверняка хорошо охраняется», — неуверенно говорит Локи. Я громко рассмеялся, Бури тоже присоединился ко мне. «Локи», — похлопал он по плечу правнука, — «они боги над богами. Они не ожидают, что кто-то попытается их найти. Дверь широко распахнута, нам нужно только войти». Я направил нашу сферу прямо в портал, ведущий в темное царство богов над богами. Настало время пошпионить за ними. Глава 62.3. Темное царство. Как точно я назвал это место? Все вокруг наполнено тьмой, и только откуда-то сверху исходит зловещий белый свет. Царство богов над богами было не таким уж большим, но стратегически верно расположенным. Находясь внутри царства, я увидел, что эти боги соединили свое царство со всеми другими: Асгардом, Ванахимом, Нидавеллиром, Свартальхимом, Йотунхимом, Альхимом, Нифльхимом, Муспельхимом и даже Мидгардом. К счастью, на Мидгарде им не удалось закрепиться. Это можно объяснить либо присутствием других пантеонов, святилища Агамотта, либо присутствием четырех старших богов, моей матери, Аштура, Агамотта и Хобгата. Какой бы ни была причина, я рад, что у них нет возможности делать то, что они хотят, на Мидгарде. В этом темном царстве я обнаружил 5 существ. Все они были более 30 футов ростом. Я не видел их лиц, в слабом свете были видны только общие очертания тел. Однако я смог рассмотреть, что двое из них были женщинами, а трое мужчинами. Самым важным было то, что все пятеро старались быть похожими на богов Асгарда. Один даже носил шлем, сходный с тем, что носил Тор. Локи и Бури молчали рядом со мной, мы втроем смотрели на пятерых гигантских существ. «Бури», – прошептал я, стараясь не делать резких движений. «Хотя моя космическая энергия и скрывает нас, если мы сделаем что-нибудь привлекающее внимание, нас обязательно заметит». Когда Бури замычал, подтверждая, что он меня слушает, я спросил, почему они выглядят как асгардцы. «Позже объясню. Сначала мы должны найти место для установки взрывного устройства, такое, чтобы одним махом убить их и уничтожить это царство», также шепотом ответил Бури. «Как насчет места, вокруг которого они сидят, на равном расстоянии от каждого из них? И это место явно имеет связь с Норнхимом», предложил Локи. Взглянув на центр образной формы, я согласился. «Это может сработать. Поражение будет максимальным». «Черт, отличное место. Кстати, асгардская магия здесь не сработает, Тяс. Даже мне трудно произнести простое диагностическое заклинание», промычал Бури. «Ты все же сможешь это сделать, когда придет время». Я вопросительно приподнял бровь. Бури небрежно отмахнулся от моего беспокойства. «Но как мы снова попадем сюда? Не думаю, что Тяс согласится привести нас сюда со взрывчаткой», нахмурился Локи. «Черт возьми, конечно, не соглашусь. Моя смерть сделкой не предусматривалась», пробормотал я, гадая, как они это сделают. «Не беспокойся, внук, я позабочусь об этом», фыркнул Бури. «Как и почему?» — спросил Локи, глядя на своего прадеда. «Эти ублюдки», — Бури впился взглядом в богов перед нами, — «убивали моих потомков 450 раз. Они умрут от моей руки. А как? Я же сказал, не беспокойтесь об этом». Локи с минуту смотрел на Бури, не отрываясь, но потом согласно кивнул. Мы еще несколько минут молча разглядывали царство в поисках чего-нибудь, что может нам помочь. Когда мы были за тронами, наблюдая за порталом, ведущим в Хильхейм, мы услышали кое-что шокирующее. «Итак, норны снова подвели нас. Они мертвы», — сказал один из богов. Его голос источал презрение с каждым словом. Проклятие богов был слишком жесток, чтобы они могли заключить с ним сделку. «Они были обречены умереть», — добавила одна из богинь. «По крайней мере, план сработал, как мы и ожидали. Он на пути в Асгард. Если бы только ему не нужно было уничтожать все на своем пути, прежде чем он доберется до цели, это было бы прекрасно. Я бы предпочел, чтобы он не нападал на Норнхейм», — сказал их лидер, положив конец спору до того, как он разгорелся в полную силу. Гобелены начали расплываться. Асы пытаются что-то предпринять. «Что бы это ни было, ее сын участвует в этом», — предупредила вторая богиня. Я наблюдал за ними вместе с Бури, а Локи что-то сосредоточенно обдумывал. «Значит, они знают обо мне и направили в Асгард того, кого называют проклятие богов. Норны мертвы, это объясняет, почему в Норнхиме не осталось никого, кроме Тора и жителей дворца королевы Норн, Корнилы. И если боги правы, то Норнхейм вот-вот будет уничтожен этим проклятием богов». Бури знаком показал мне, что пора уходить. Я медленно переместил сферу к порталу, ведущему в Игдрасиль, и начал открывать проход. «Здесь кто-то есть», — загремел лидер, когда портал открылся, чтобы пропустить нас. Прежде чем нас успели остановить, я протолкнул сферу через портал обратно в Игдрасиль.